Глава 18. Фёдор открыл глаза и уставился на потолок, в котором отражался красный свет из иллюминатора. Пару секунд он не мог сообразить, где находится, но потом вспомнил. Это лазарет, куда его отнесли ночью, когда он с Хелькой, Сашкой и остальными приплыли на корабль. Сколько сейчас времени? Фёдор приподнялся и посмотрел в иллюминатор. Над малиновыми волнами вставало красное рассветное солнце. Или закатное. Парень откинулся назад на подушку и стал вспоминать вчерашнюю погрузку. В лагере царила упорядоченная паника. Собирали палатки, грузились в лодки. То тут, то там слышалось слово «Кронлайт». Прибытию плота обрадовались. Ведь это было не просто бегство, а сворачивание после относительно успешного выполнения поставленной задачи. В каюте стало темнее. Все-таки это закат. Похоже, Федор проспал целый день. Парень повернул голову и увидел рядом на прикрученной к полу тумбочке тарелку с уже остывшим бульоном и стаканом компота. На соседней койке лежал Сашко. Больше в каюте никого не было. «Да, конечно», — тихо сказал Сашко. Глаза его были закрыты. «Нет, не надо. Я согласен». «Сашко, эй!» — позвал его Федор. Тот не отвечал, все так же бессвязно разговаривая во сне. Дверь в лазарет хлопнула, и к Федору, настороженно оглядываясь вокруг, подошел Гюнтер. «Ну чего? Отоспался?» — тихо спросил он. «Жутковато ты выглядел, когда назад добрался. Нам эта ученая рассказала, что произошло. Ты как, оклемался?» «Гюнтер, какого беса?» Стараясь говорить тихо, прошипел Федор. «Что здесь творится? Мне рассказывают про автоматонов, про каких-то ос. Все это выглядит как бред какой-то. Зачем меня Улицкий сюда загнал? Я ничего не понимаю». Гюнтер молчал, а потом стал грызть ноготь, совсем как тогда, когда волновался еще в училище. «Кузнецов, ты чего? Это же я. Если я не могу тебе доверять, то кому вообще могу? Мне говорили, что ищут важную запчасть для автоматонов». Гюнтер обернулся, посмотрел на спящего Сашко, потом наклонился к Федору. «Сорока, слушай, дела тут ужасно мутные», — зашептал он. «Все, что тебе заливали про роботов, это фикция. Тут попахивает заговором, который угрожает всей нашей империи. Какие-то генералы задумали переворот, и им для этого нужно оружие. Не просто оружие, а какой-то инструмент, который может контролировать мысли и души людей. И вот его-то вы и ловили». «Инструмент? Не перебивай. Его вы и приволокли. Это какой-то пожиратель душ. Подробностей я не знаю. Моя задача была просто собирать подробности и детали происходящего. Я отправил все, что узнал, и на последней стоянке мне пришел приказ защищать этот объект. Кто-то может попытаться помешать миссии и уничтожить его». «Это не инструмент», — тихо сказал Федор. «Это какое-то насекомое. Мне так говорила Хельга». «Та ботаничка?» Федор кивнул. «Все равно защищать». Жаркое дыхание Гюнтера обжигало ухо. «Ценой чего угодно. Мне разрешили убивать, поджигать, все на мое усмотрение. Экспедиция должна быть успешной. И знаешь, теперь я сомневаюсь. А не сам ли Улицкий? Федь, я должен был тебе это рассказать в самом конце, и только если буду в тебе уверен. Сейчас я тебя спрошу, но только один раз. Ты со мной? Ты поможешь мне разобраться? Если что, защищать или уничтожить? Я посмотрю вокруг и приму решение. Но надо будет быть готовым к любому исходу. Ты со мной?» «По-моему, он тоже что-то не договаривает», — решил умник. «Вы тут вообще офонарили, ты же Гюнтер!» — возмутился змей. «Это же твой друг! Как ты можешь поступить иначе?» «Конечно, Гюнтер. А как иначе?» — ответил Федор. «Главное, чтоб нас не прибили или не арестовали в процессе», — мрачно сказал умник. Гюнтер сжал руку Федора. Возможно, придется нарушить закон. Готовься. Когда придет время, я тебя найду. Сорока откинул голову на подушку. Только я не понял. Нам надо будет защищать насекомое или убить его? Если мы натворим дел, а потом сбежим, это еще и дезертирство будет, кстати? Размышлял умник. Ой, уймись, дурак! Весело сказал змей. Главное, что он все еще наш друг. А то ты такой ныл, мол, сгордился он. Интересно, а если посадят в тюрьму, то на сколько лет? И в каком из вариантов нам дадут больше? Чего это нас посадят? Мы же за империю и за императора. Нас, наоборот, наградят. Чем, интересно, наградят? Пулей в живот? В смысле? Зачем пулей? Деньгами наградят. Женщинами. И жареным мясом? Не удержался умник от иронии. Какими женщинами? Что ты вообще несешь? Как же вы мне оба надоели? Прошептал Федор. Как же мне не хватает чайника. Он единственный адекватный из вас всех. Чайник был глава. Грустно подтвердил змей. Может, дело не в том конкретном чайнике? Предположил умник. Может, пойдем на кухню, примем хун, и наш чайник вселится в какую-нибудь местную посуду? Отличная идея! Обрадовался змей. Дурацкая идея! Прошептал Федор. У тебя вроде в кармане оставалось еще пару порций. Пойдем проверим. Умник прям загорелся идеей. Федор полежал, поразглядывал тьму за иллюминатором. Потом потянулся к своей форме, достал из кармана кусочек хуна и закинул его под язык. Потолок украсили золотые, светящиеся змеи. «Сорока!» — раздался шепот с соседней койки. «Сорока!» «Да, Сашко, тут я!» Федор встал, зажег керосиновую лампу и подошел поближе к товарищу. Вид боец имел плохой. Раны ему обработали, ввели какие-то лекарства, но все равно. Щеки Сашко ввалились, черные круги под глазами и, самое главное, мутный, расфокусированный взгляд. Федору показалось, что он говорит со слепцом. «Сорока! Сорока! Я должен ее увидеть! Она зовет меня!» Шептал Сашко. «Все хорошо, успокойся. Закрой глаза и поспи еще». «Нет, Сорока! Я должен! Она зовет меня!» Сашко неожиданно сильно вцепился в руки Федора. «Мы должны туда пойти!» Он вдруг вскочил и решительно двинулся к выходу из лазарета. «Стой, дурень, ты что? Так туда и пойдешь? В одних кальсонах?» «Догони его!» — сказал умник. «Не видишь, что он просто бредит? Поломает там чего-нибудь?» «Может, прибьет пленника из ловушки?» — предположил змей. И не надо будет нам потом. Все это дурень сделает. Федор, догоняй его давай. Да блин. Федор накинул свою рубашку и надел штаны. Обуви не было. Придется босиком. Сорока вышел наружу. Куда Сашко пошел? К ловушке, ясное дело, ответил умник. И где она может быть? В трюме? Федор быстро прошел по коридору и спустился по лестнице. В коридоре пусто. Еще ниже – дверь в один из грузовых трюмов. Никого. Федор быстро пошел дальше вглубь корабля. Оружейная? Странно, что на посту охраны никого нет, – заметил умник. О, кровь на полу! – вмешался змей. Федор присмотрелся. И действительно. Рядом с постом охраны было размазанное красное пятно. «Это Сашко сделал?» – удивился умник. «Он не успел бы», – задумчиво прошептал Федор и осторожно пошел вперед. «Может, вернуться и тревогу поднять?» – предложил умник. Впереди, из приоткрытой двери оружейки, Федор услышал звук, как будто упало что-то мягкое. Парень осторожно приоткрыл дверь и заглянул внутрь. В свете нескольких керосиновых ламп он увидел, что на полу оружейки что-то белеет. Чья-то человеческая фигура со светлыми волосами. «Хельга?» — удивился змей. «Она мертва?» — воскликнул умник. Федор рванул вперед, подбежал к девушке и наклонился над ней. Глаза ее были закрыты, но тело было теплое. «Пульс проверь, балда!» «Есть пульс!» — сам себе сказал Федор. Потом посмотрел вокруг и вдруг понял, что тут лежит еще несколько тел. Пара морпехов, возможно, с охранного поста, кто-то в поварской форме, несколько незнакомых матросов. Неожиданно девушка открыла глаза, увидела Федора и улыбнулась. «Теодор!» — ласково сказала она и дотронулась до его небритой щеки. Федор вздрогнул, потом замер и не понимал, что ему делать. Он не заметил, как сзади из оружейного шкафчика вышел брат Хельги Тайвин. Блондин коротко размахнулся и ударил прикладом морпеховского карабина парня по затылку. Федор упал прямо на Хельгу. Крепкие руки Сашко и Тайвина подняли его, поставили на колени и задрали ему голову. Перед Федором стояла мерцающая в отблесках света медная ловушка-самовар. Оглушающе запахло корицей. Федор, приходя в себя, увидел, как дверцы ловушки распахиваются, и из нее выходит темный женский силуэт. Детали были не видны, но сознание Федора выхватило длинные волосы, узкие руки и плечи, полную грудь, тонкую талию и широкие бедра. Внезапно рук стало четыре, грудь исчезла, лицо распалось в длинную, блестящую черным морду. На Федора уставились два огромных фасеточных глаза. Волосы монстра зашевелились, ощупывая голову парня. «Беги!» — испугался змей. Монстр резко дернулся. Федор почувствовал резкую боль в темечке и услышал хруст костей. Темнота. Темнота. Тут нет боли. К нему что-то приближается. «Где я?» Темнота. Тут нет боли. Что-то совсем рядом. Темнота. Кто я? Федор попытался двинуться, но у него ничего не выходило. Что-то невидимое нависло над ним. Беги, беги, беги! Федора окутало темное и липкое. Сражайся! Бей его, Федя, бей! Даже палец не может пошевелиться. Федор просто парил во тьме. Его окутывало тьмой. Окутывало. Окутывало. Кто я? Федор распахнул глаза. Они сразу заболели от яркого дневного света. В иллюминатор лазарета изо всех сил шпарило полуденное солнце. Федор поморщился от воя корабельной сирены. Что происходит? Это был просто сон? Почему тревога? Спросил самого себя Федор, но ему никто не ответил. Он с трудом встал с койки и пошел к выходу из лазарета. Поначалу ноги слушались плохо, но с каждым шагом становилось легче. Федор распахнул дверь. Мимо по коридору пробежали два матроса. «Что случилось?» — крикнул он им вслед. «Кронлайт атакует! Всем по боевым постам!» «Кронлайт?» Федор вышел на палубу. Полуденное небо невозможно яркого голубого цвета. Бирюзовые волны, какие только возможны в тропических широтах. Выла сирена, на носу корабля разрывались звуки выстрелов. Его кто-то ухватил за руку. Федор резко повернулся и увидел, что на него наваливается кронлайтский моряк в красной военной форме. Федор увернулся, поднырнул под рукой и ударил того в челюсть. Противник сразу начал оседать, выронив небольшую дубинку, которую держал в руках. Федор сразу поднял оружие. Еще два крона выскочили из двери, которая вела на камбуз. Увидев Федора, один из них вскинул карабин. Двигались они почему-то медленно и неуверенно, поэтому Федор легко ушел с линии выстрела, метнул стреляющего дубинкой. Увернулся от кортика второго, перехватил его руку и выбил оружие. Пнул в пах, а затем ударил по затылку. Ударом в челюсть успокоил первого. «Живьем, гадов, брать!» — прокричал Федору моряк, который выскочил из одной из дверей. «Вяжи их!» Вражеских морпехов было очень много. Сражение шло по всему кораблю. Федор с дубинкой в руках шел по коридору с парой моряков, вооруженных длинными баграми. Они втроем напрягивали на очередного кранлайца, вырубали его и вязали тех, кто выжил веревками, коих на корабле было огромное количество. Внезапно грохотнул главный калибр их бронефрегата. «Мы их потопили!» Радостно закричал один из моряков рядом с Федором. «Теперь им некуда сбежать! Лови красножопых!» Раздался выстрел из карабина, и кричавший сразу осел на палубу. Стреляли сверху, с мостика. Федор спрятался за переборкой, потом запрыгнул на ящики, подтянулся и забрался наверх. Тихо прокрался к разбитому окну на мостике. Запрыгнул туда и резким ударом по затылку вырубил офицера в красной кронлайтской форме, вооруженного короткой винтовкой. На него насели еще два крона, но тут на мостик ворвались матросы и быстро угомонили захватчиков. Через четверть часа все было кончено. Атакующие были перебиты или взяты в плен. Федор подхватил одного из пленных кронлайтских офицеров, заткнул ему рот кляпом и потащил его вниз в трюм. Офицер глухо ругался на своем поганом языке и слабо пытался вырваться. Федору пришлось парой ударов в корпус приструнить его. Рядом матросы тащили вниз остальных кронов. Когда они шли по палубе, его офицер разразился долгой тирадой. Он явно что-то хотел рассказать Федору. «Да что ж ты надрываешься, юродивый!» Не выдержал Федор, остановился, повернул к себе пленника и вынул кляп. «Ну, чего дергаешься?» Кронлайтец что-то начал ему рассказывать, но, возможно, из-за сильного удара в челюсть он не мог внятно выговорить слова. Странное ощущение. Федор как будто понимал некоторые слова. Его язык был явно не кронлайтским. Звуки знакомые, слова похожие, но в предложения не складываются и смысл ускользает. Федор всмотрелся в глаза пленника, и тут у него как пелена с глаз спала. «Это же Гюнтер!» Идиот Гюнтер нацепил на себя кронлайтскую форму, налепил усы и из-за вывиха в челюсти теперь не может об этом сказать. «Господи, Кузнецов, ты чего творишь-то? И главное, зачем?» Федор немедленно снял с друга кронлайтский шлем и развязал ему руки. Гюнтер надрывался и что-то пытался ему сказать. «Ничего не понимаю. Давай помедленнее. Ты зачем во вражескую форму переоделся?» Моряки вокруг увидели, что сорока освобождает пленника, и решительно пошли в его сторону. «Стойте, спокойно, это свои!» — сказал Федор и встал между ними и другом. Федора отпихнули, а Гюнтера начали хватать за руки, тот кричал, пытаясь вырваться. Федор, не размышляя ни секунду, залепил ближайшему матросу по уху, затем второму. Гюнтер вырвался из протянутых к нему рук, но его тут же толкнули, он отшатнулся и перевалился за борт. «Человек за бортом!» — крикнул Федор и бросил в воду спасательный круг. Матросы навалились на Федора. Мелькнул моток веревок. У них у всех почему-то были одинаковые лица. «Да что же вы творите, упыри?» Внезапно Федор понял, что он падает с борта корабля в теплые лазурные волны. Темнота. Он все ближе. Федор забился в какую-то ямку. Если он спрячется, то он его не найдет. Его взгляд скользил вокруг. «Прячься и беги!» Холодный взгляд застыл на Федоре. Парень попытался вырваться, но у него ничего не выходило. Липкие черные ленты снова окутали его. Он поймал. «Кто я?» — спрашивал Федор и не мог вспомнить ответа. «Кто я?» — прошептал парень. «Где я?» «Ты в безопасности», — сказал рядом мягкий женский голос. Парень открыл глаза. Он лежал на белоснежных простынях в богато обставленной каюте. Пара мраморных статуй, комнатные растения, дорогая мебель. Над ним склонилась девушка. У Федора аж слегка перехватило дыхание. Девушка была нереально красива, Идеальные черты лица, огромные голубые глаза, волны золотых волос. Наверное, из таких девушек художники рисуют богинь. «Мы выловили вас в океане 2 дня назад», — сказала девушка голосом, большим похожим на музыку. «Вы были без сознания, но при этом мертвой хваткой держались за спасательный круг. Вы не помните, как оказались в этой прискорбной ситуации?» «Не помню», — сказал парень и улыбнулся. «А как вас зовут?» — сказала девушка и дотронулась до его руки. Это было приятно. Парень попытался вспомнить свое имя, но ничего не приходило на ум. «Не помню», — растерянно сказал он. «У вас на голове была жуткая рана. Может, вы из-за этого все забыли? Я читала про такое в журнале. Ничего страшного. Не торопитесь. Может, потом вспомните». Парень крепко задумался. Он попытался перебрать знакомые имена, пробуя их на вкус. Может быть, какой-нибудь отзовется воспоминаниями? Иван, Сергей, Александр, Григорий? Нет, не похоже. Герман? Точно нет. Может, Гюнтер? Что-то знакомое, хотя вряд ли. И имя должно быть более восточное. Чингис? Ну, не настолько. «Не волнуйтесь, не переживайте так», — сочувственно произнесла девушка. «Ничего страшного. Если хотите, мы придумаем вам какое-нибудь хорошее имя. Хотите?» «Аристарх? Нет. Его имя явно было короче. Николай? Все равно короче. Коля? Кузя? Кузя? Что-то знакомое. Может, тогда Кузьма?» Странное имя. Но в душе что-то дернулось. О чем-то напомнило. «Кузьма?» «Прекрасное имя», — лучезарно улыбнулась девушка. «Или нет? Не могу вспомнить, извините». «Ничего страшного. А может, вспомните фамилию?» «Иванов, Петров, Кузнецов...» «Точно нет. Фамилия у парня была другая. Он напрягся, пытаясь вспомнить все фамилии, которые знал. Фон Браун, Пфуль, Улицкий. Где он слышал все это? Дювале, Зюит. Эти почему-то были неприятные. Значит, не его. Береза, Сорока, Корявый. Это какие-то клички вообще. У кого могут быть такие дурацкие фамилии? Может, оттолкнуться от имени? Кузьма. Кузьма. Тут в голове у парня всплыла фамилия Покрывашкин. Кузьма Покрывашкин. В голове это сочетание звучало лаконично и закончено. Но нет, это не было его именем. «Не знаю». Парень растерянно улыбнулся. «Нет, ничего не помню. А вас как зовут?» «Меня?» — удивилась девушка. «Меня зовут Дочь». «Странное имя». «Странное?» — немного расстроилась девушка. «Ну, может, и не странное». Поспешил успокоить ее парень. «Я просто не помню». «А где я нахожусь? Это какой-то корабль?» «Да», — обрадовалась девушка. «Это яхта «Фортуна». Мы все путешествуем. Добро пожаловать». Молодые люди улыбнулись друг другу. «А хотите, я проведу вам экскурсию по нашему кораблю?» Девушка взяла парня за руку. Это прикосновение было чертовски приятным. «Пойдемте». Радостно согласился парень.